Глава 22. Мудрость человека также определяется не количеством несовершенных ошибок, а числом исправленных. Главное — успеть вовремя собрать камни, которые ты ранее разбросал. Почему, осторожно отворяя и без того приоткрытую дверь, что была обита дерматином, я вдруг задумался о своих ошибках? Ответ прост. Под ногами зазвенела пустая бутылка из-под бренди, что я подарил Петру Сергеевичу. В груди кольнуло привычное уже мне нехорошее предчувствие. А потом я увидел его. Я с иронией про себя заметил, что сосед хоть и не доктор, но профессор. Вроде представитель интеллигенции, как и Джекил в известном произведении. А вот Хайд, он стоял передо мной. Полуголый дикарь со вздувшимися буграми мышц и настолько напряженными венами, будто единственное их желание было порвать кожу. Вечно сутулый профессор выпрямился, отчего стал выше и страшнее. «Петр Сергеевич, здрасте!» — кивнул я, пытаясь разглядеть хоть какой-то намек на мысль в мутных бессознательных глазах. «А я мимо шел. Думаю, дай зайду. Вы же выпиваете? А выпивать без закуски нельзя. Вот я тут принес вам немного». Я поставил пакет со снедью тети Веры рядышком. Появление нового предмета на полу не ускользнуло от профессора. Он будто проснулся, хищно оглядев сначала пакет, а потом меня. Нехорошо улыбнулся и широко осклабился. При этом слюна вытекла изо рта и свесилась почти до пола. «Петр Сергеевич!» «А-а-а-а!» Бешено выпучив глаза, подступало нечто. «Профессор!» «А-а-а-а!» «Ну что же вы?» Я много видел фильмов про постапокалипсис и зомби, но ни один из них не начинался так. Может, потому что их не продюсировал ищущий? Профессор со звериным рыком метнулся ко мне. Его руки устремились к шее, однако и я не лаптем щи хлебал. Быстро подсел и нырнул под него, оказываясь за спиной нападавшего. «Петр Сергеевич!» «А-а-а-а!» — повернулся ко мне профессор. «Нет, так дело явно не пойдет. Надо его из этого состояния срочно выводить. Только как?» Я чуть не хлопнул себя по лбу. «Господин светлейший, у тебя же все козыри в рукаве!» Важно вытянул руку и стал монотонно вещать. «Экзорциамус те омнис имундус спиритус омнус». Простите, не помню, как там дальше, всего один сезон сверхъестественного посмотрел. Петр Сергеевич отнесся благосклонно к моей дырявой памяти. Точнее, не дождался, пока я закончу свою болтовню, и рванул ко мне. Он явно стал сильнее после благородного напитка. Но, и это просто замечательно, я был более ловким. Вновь увернулся от выпада, заломил ему руку, уперев корпусом в стену, и, наконец, вложил в ладонь новообретенную способность лика исцеления. Вышло со спецэффектами. Рука будто осветилась изнутри, и нечто сильное, волшебное, чарующее перешло от нее к профессору. Он на мгновение изогнулся, как если бы через него пропустили высоковольтный разряд тока, а после обмяк. Пришлось подхватывать соседа, иначе бы грохнулся. Мышцы расслабились и точно принялись втягиваться внутрь. Глаза перестали блестеть и обрели осмысленность, а весь Петр Сергеевич будто съежился. Он опять был прежним. «Сергей, а что, собственно, происходит?» — спросил он растерянно. «Алкогольный делирий в чистом виде». «Да? Я вроде всегда аккуратен в пропорциях. Ох, неужто я что натворил?» «Полицейских с лестницы спустили. Одного даже покусали. Еще жену из дома выгнали». «Ох!» — страдальчески закатил глаза профессор. «Не пойму, что его испугало больше. Проблемы с полицией или женой?» «Ничего страшного. Просто делайте, как я говорю, и все будет хорошо, ладно?» Навык убеждения повышен до 20 уровня. Вы достигли 2 уровня мастерства в навыке убеждения. Во время беседы с обывателем вы можете временно повлиять на его жизненную парадигму. Внимание, если жизненная парадигма будет контрастировать с характером обывателя, то ее влияние скоро сойдет на нет. «Так, в доме есть спиртное?» «Сергей, ну что ты? Любаша в этом плане у меня экстрасенс, все находит». Я заметался по квартире в поисках чего-нибудь подходящего. Наконец увидел небольшую лейку на подоконнике. Заглянул, наполовину полная. «Подойдет». «Эх, щедр я сегодня на фокусы отлика». Короткая трансформация жидкостей, и вместо воды внутри уже водка. Да, не вино, но наша беленькая сейчас подойдет как нельзя лучше. Я сначала немного побрызгал на самого Петра Сергеевича, а потом вложил лейку ему в руки. «Пейте!» «Сергей, надо хоть стакан взять, да и одному это не камильфо, а...» «Пейте!» Профессор испуганно сделал глоток, потом второй, третий. Я тем временем начал ему все рассказывать. «Вас сейчас отвезут в отделение. Молчите, ничего не говорите. Пусть спишут на белочку, понятно?» Петр Сергеевич медленно моргнул глазами, все еще не отрываясь от лейки. Пришлось мне вмешиваться и их разлучать. «Сидите здесь». Я подошел к своему пакету и взял его в руки. Подумал немного и подобрал бутылку из-под бренди. Лучше никому эту пустяковину не видеть. Спустился к еще оболваненному лейтенанту и добавил. «Все, он спокоен, сопротивляться не будет. Товарищ лейтенант, и, пожалуйста, вы уж помягче с ним. Человек не в себе был». «Да, конечно», — махнул рукой тот, и ППСы побежали наверх. Я уже хотел идти домой, но тут во мне проснулось что-то озорное. «И еще, товарищ лейтенант». «Что?» «Попробуйте аниме посмотреть. Говорят, это интересно. Целые страны аниме увлекаются». «Аниме?» — удивился полицейский, смотря на меня стеклянным взглядом. «Забавно. Я что-то об этом слышал, но не вникал». «Хорошо, посмотрю». «Ну а что, чем не парадигма? Не понравится, все равно отторгнет. А если увлечется, то ему действительно откроется новый мир». Кое-как отбившись от благодарящей соседки Любаши, я прорвался к себе. Закрыл дверь и выдохнул. Как оказалось, рано. Стоило включить свет, как взгляд уперся в сердитого Лаптя. Стоит, брови нахмурил, руки на груди скрещены. «Это что?» — кивнул он на пакет. «А где здравствуй, хозяин, рад тебя видеть?» Я стал разуваться. «Неужели не соскучился за день?» «Ага, ты по мирам шляешься, а я тут кукую один. В пакете что?» «Остатки былой роскоши». «Давай сюда». Он вытащил пакет из рук и чуть ли не с головой залез в него. «Фу, сколько майонеза! Причем не домашнего, а покупного, что и майонезом назвать нельзя! Хозяин, ты же не будешь это есть?» Я в ответ неодобрительно буркнул и прошел в ванную. Включил душ, разделся и стал намыливаться. Бок до сих пор болел, словно его рисы не чинило. Дотронулся до малозаметного шрама и вздрогнул. «Как же неприятно!» «Так, а почему кожа здесь такого странного зеленоватого оттенка?» «Лапоть!» Домовой появился сразу, я еще даже кричать не закончил. Деловито посмотрел на меня, всплеснул руками, увидев рану, и покачал головой. «Сегодня ранили?» «Ага. А отчего кожа позеленела?» «Так отравленный клинок был, неужто непонятно?» «Ладно, сейчас я сварю кое-что. Должно помочь». И исчез. Зато на кухне загромыхали кастрюли. Я осторожно помылся, стараясь не трогать затянувшуюся, но не зажившую рану. Вышел из ванной, прислушался к тому, что творилось в подъезде. Тишина. Видимо, все уже закончилось. Расправил постель и почти вытянулся, как появился домовой. «Пей!» Я ничего не спрашивал, хоть варево и пахло, как полуразложившаяся собака, фаршированная нестиранными носками. Лапоть умел ставить на ноги средствами нестандартной медицины, в этом я не сомневался. «А теперь спи». Мой приживало коснулся лба своей мохнатой рукой, и я в буквальном смысле вырубился, не поняв до конца, то ли виной всему был слишком бурный день, то ли неведомое заклинание Лаптя. Утро настало внезапно, будто я на мгновение закрыл глаза, а когда открыл, вокруг уже все изменилось. В окно заглядывало зимнее солнце, до ослепительности яркое, но сдержанное и холодное. Я потянулся, сев и прислушиваясь к ощущениям. Вроде нормально. Осмотрел рану. Буроватый шрам, однако кожа вокруг вполне привычного цвета. Ну и отлично. Лапоть, кушать будем? Будем, будем. Домовой появился с пластиковым пустым тазиком, который я использовал для грязного белья, и поставил передо мной. Это что? Таз. Искрометный ответ. Зачем? Когда затошнит. Лапоть, что за глупости? Я прекрасно себя чувствую, я... Стоило встать на ноги, как меня тут же скрутило. Хорошо, что тазик стоял прямо передо мной. Извергнув из себя все лишнее, причем непереваренная еда оказалась какого-то странного цвета, я вытер губы и приподнялся. «Яд выходит», — пояснил Лапоть. «Лучше всего, конечно, дома полежать, но ты же рванешь опять куда-нибудь, так?» «Так». «Ну вот, будь готов, что еще пару раз может пополоскать. И это, в туалет сходи. Лучше сейчас, чтобы потом какой-нибудь конфуз не случился». Я совет внял. Когда полностью очистился, приняв душ, то добрел до кухни. Лапоть поставил передо мной омлет и стал наливать чай. Состояние было слегка странное. Такое бывает, когда закимаришь днем, а проснешься поздним вечером. Вроде немного потерянный, что ли. Но завтрак я съел. Даже выслушал от домового еще несколько указаний по поводу того, как себя вести. Не делать резких движений, не есть ничего экзотического, алкоголь не пить. В конце Лапоть меня пожурил. Это же надо додуматься дать человеку целую бутылку иорольфийского бренди. Его чистым только корлы пьют. Но они, понятно, стукнутые на всю голову. Но простому обывателю... Кто ж знал, что разбавлять надо? Пожал плечами я, нюхая бутылку. На дне еще осталось несколько капель. Да все знают. Да, иорольфийский бренди раньше разбавляли с выпивкой. Даже давали солдатам перед боем, чтобы те страха не чувствовали, но чистым... Понял, я понял. Обещаю, что игровые напитки соседям предлагать не буду. Надо еще узнать, что там с профессором, но как-нибудь потом. И ты зачем еду выкинул? Я заметил вымытые контейнеры тети Веры, которые стояли у мойки. Лапоть неопределенно хмыкнул, давая понять, что на этой жилплощади только один повар, и еда здесь будет только от него. Аргумент из разряда «имею мнение, хрен оспоришь». Я вызвал такси, с сожалением отмечая, что обывательские деньги постепенно заканчиваются. Да и домовой начал конючить, что припасов осталось мало. «Запасы провизии убывают, мой лорд, и все такое?» Я чуть не ляпнул, что зачем столько всего готовить, если прихожу домой поспать, но вовремя прикусил язык. Лапоть и так сам не свой в последние дни. Натянул уже выстиранную и высушенную одежду, даже теплую магическую шапку не забыл, и выскользнул наружу. Машина под окнами, из приоткрытого окна вырывается сигаретный дым и современный российский рэп. Не знаю, что из этого хуже, запах курева или псевдопесни. Радует другое. Ехать мне относительно недалеко. До улицы маршала Казакова на машине тут рукой подать. Вообще, я не любил утешать и подбадривать, хотя бы потому, что у меня это совсем не получалось. Однако в случае с сестрой дело обстояло иначе. Я был виноват в ее страдашках, потому что я убил Максима. Лилька жила в панельной десятиэтажке, построенной в виде буквы «П». Точнее, недописанной буквы «П». Одна сторона этого огромного дома была значительно короче другой. Несмотря на то, что относительно недалеко метро, да и вообще район гораздо лучше моего, это место на меня навевало тоску. С другой стороны, и бывал я тут нечасто. Примерно раз в год, на день рождения сестры. Да, что и говорить, образцовым братом меня трудно назвать. Из 11 присланных за ночь мамой СМС я узнал, что Лилька взяла на работе отгул, сильно расстраивается, почти с ней не разговаривает, и еще канализационный стояк у нее давно надо поменять. Как влияет стояк на эмоциональное состояние сестры, я, если честно, так и не понял. Лилька даже не спросила, кто там. Просто открыла дверь. Взлохмаченная, ненакрашенная, в какой-то пижаме с вытянутыми коленями. Сейчас она меньше всего походила на себя, обычно уверенную, деловую, вечно куда-то спешащую. Лилька прошлепала на кухню и достала большую упаковку чипсов. «Будешь?» «Я думал, что ты как минимум заливаешь горе хорошим шампанским. Бухать в нашей семье — это твоя фишка. А вот сейчас обидно было. Когда у тебя плохое настроение, ты становишься похожа на Дашку, и это не комплимент». «Извини». Она вытащила большую порцию чипсов и почти все за раз засунула в рот. Зрелище было не для слабонервных. «Я действительно зря. Ты в последнее время изменился? Курить бросил. Спортом, что ли, занялся? Как-то окреп? Девушка появилась?» «Ох, старые добрые семейные разговоры, полные неловкости. Как мне этого не хватало?» «Вообще-то появилась. Но я не из-за этого, просто решил заняться собой. А я вот... я вот...» Лилька стала всхлипывать. Я сделал единственное, что мог в этом случае. Подошел и обнял. Какое-то время мы стояли молча. Точнее, сестра ревела, а я похлопывал ее по спине. «Ну почему у меня все всегда через жопу?» «Издеваешься, что ли? Ты единственная, кем отец гордится. Выпустилась с красным дипломом, на работу крутую устроилась». «А что мне толку с этой работы?» Размазывала слезы по щекам Лилька. «Почему мне все время такие мудаки попадаются?» «С точки зрения статистики, так не может продолжаться вечно. Когда-нибудь и на твоей улице перевернется пазик с пряниками. Знаешь, что самое главное сейчас?» «Не набрать 5 кило за неделю?» «Самое главное — отвлечься, привести в порядок свои мысли, заняться собой». «А что этому способствует?» «Что?» «Бег», — сказал я, улыбаясь. «По мне, конечно, лучше вечером. Когда голова переполнена мыслями, выйти на улицу и трусцой неторопливо побежать. И лишние калории сжигаешь, а их, мне кажется, ты употребила уже порядочно». Я аккуратно забрал чипсы. От одного их запаха замутило. «И думаешь обо всем, что случилось за день. Ненавязчиво, в энергосберегающем режиме, понимаешь?» Навык убеждения повышен до 21 уровня. Лилька кивала. Может, не слишком честно, потому что к спорту моя сестра была почти равнодушна. Пока ее спасал лишь хороший метаболизм и отличные гены. Но благодаря второму уровню мастерства в убеждении я мог изменить ее жизненную парадигму. Пусть ненадолго, но именно сейчас это было очень необходимо. Вытащить ее из четырех стен и показать, что вокруг есть другой мир. И жизнь не закончилась. Просто наступил не самый легкий этап. А его надо пережить. «Бегать», — со стеклянными глазами ответила Лиля. Я сдержался, чтобы не отвести взгляд. Сестра сейчас напоминала фарфоровую куклу. Не нравится мне, как работает это внушение. Но что делать? Я похлопал ее по плечу, и в глаза вернулась осмысленность. «Тебе когда на работу?» — спросил я. «Послезавтра». «А сегодня что делать будешь?» «Не знаю, может, уберусь, побегаю». Она вдруг произнесла это с каким-то неожиданным восторгом. «Я со школы не бегала». «Вот и правильно», — я снова обнял ее. «А я пойду. Маму вечером набери, а то она волнуется». «Хорошо». Весь путь до общины я ощущал себя говном. Таким вонючим, коричневым, в дурацком плаще. Пришел, увидел, разрушил личную жизнь сестре. Потому что если бы не я, то никакой Максим бы и не появился. Охмурял каких-нибудь потасканных тетенек себе под стать и бед не знал. Теперь же его прах развивает ветер, Лилька заедает проблемы канцерогенами, а Сережа мучается угрызениями совести. Перед входом в общину я на мгновение замешкался, обернулся и встретился глазами с тем самым прыгуном, что караулил меня возле дома. «Вот ведь зараза, даже не таится!» Дать бы ему чем-нибудь хорошим по голове. Однако до супостата 30 метров, а этому человеку лягушки перепрыгнуть двухэтажный дом и оказаться на крыше только подпоясаться. А вот в общине, на удивление, оказалось многолюдно. Причем это не было похоже на какую-то тусовку а-ля «посижу в синдикате, попью пиво». Ребята и девчата целенаправленно заявились сюда, а теперь ходили по лавкам и мастерам. Судя по количеству азиатов и темнокожих, складывалось ощущение, что где-то рядом проходит Олимпиада. «В курсе, что тут происходит?» — спросил я Рис, как только увидел. «Не, но всем заправляют видящие. Я заметила твоего друга с волшебным мечом». «Арту? В смысле Артана?» «Ага. Ну и еще всякие, как я поняла, шишки повыше». «Магистры были или гроссмейстер?» «Не». «Жаль. У меня есть к нему пара вопросов». «Ладно, если тут так тесно, то нам самое время свалить». К моему величайшему удивлению, расталкивать Троуга не пришлось. Корл, хоть и весьма помятый, сидел на скамейке у своего дома. Рядом, сладко зевая, ютился Лиций. «Ну что, голуби мои сизые, готовы?» «Готовы, Сергей. Я хотел бы поговорить о целесообразности нашего рис-перехода. Есть ли смысл?» «Есть, рыбоед», — вмешалась девушка. «В Элизии нас с тобой не пустят, рожей не вышли. Однако, если этих двоих будут преследовать, то вратарю может понадобиться помощь, чтобы отразить атаку на обитель». «Слова не девочки, но мужа», — усмехнулся я. «Надеюсь, все пройдет быстро и без последствий. Я драться бы ни с кем не хотел». «А придется. С тобой Троуг идет. Значит, неприятности особо искать не надо будет». «Мы так и будем здесь стоять или уже отправимся?» — спросил Корл. «Холодно вообще-то». «Ничего себе! Троугу холодно?» Хотя сегодняшнее утро можно было бы назвать нетипичным для конца второго зимнего месяца. Более чем тепло. Неужели здоровяк волнуется? Ну да, раньше же он путешествовал в Элизии для разграбления гробниц. Да, давайте не будем медлить. Надо лишь пойти и достать этот камень. И не дожидаясь остальных, я уверенно направился к обители вратаря. Надеюсь, что этот страж миров на месте, а не сбежал, как в Ритноре.